Во всем городе погас свет, да и города уже не было. Были груды развалин, таких же, как дом Денисова. Земля больше не сотрясалась под ногами, но Денисов все равно бежал, подпрыгивая, заваливаясь, подламываясь в коленях. Его ноги разучились делать свое дело, изверились в незыблемости земной опоры. Земля отбуйствовала, но то, что сотворила она за 11 секунд, весь этот ужас, который родился в ее судорогах, он не сгинул. Гибли, задыхаясь в развалинах люди, начались пожары, многие души не выдержали, смешались перед неведомым и пошатнулись. И так же, как Денисов, бежали в клубах пыли куда-то люди, крича, простирая руки, в смятенном сознании своем отыскивая нужные слова, чтобы понять, опомниться. И множество слов понадобилось выкрикнуть иным, прежде чем вспомнили они то главное, то единственное слово, которое все объясняло. «Землетрясение!» Сам ли Денисов набрел на это слово или услышал его в чьем-то выкрике, но когда и он его выкрикнул, он опомнился. Он остановился, недоумевая, почему куда-то бежал, куда он бежал, зачем. Он огляделся, стараясь понять, где он. Далеко же он забежал. Он обнаружил себя у рухнувших стен гостиницы «Дом Советов». Он узнал этот дом по уцелевшим колоннам. Он оглядел себя, он был в одних трусах, босой. И вдруг он все вспомнил. Марьям на тахте, балку, которая заскользила с потолка, птицына в дверях, себя вспомнил, метнувшегося в окно, и закричал, как кричит человек, когда на него наезжает поезд, и бросился бежать назад. Клыч пришел домой от Денисова в приподнятом настроении. Клыч не пил, вообще не пил, разве что пиво. А у Денисова он выпил несколько рюмок коньяку и потому полагал, что пьян, и был возбужден, думая, что это от вина. А он от иного был возбужден. Его взбудоражил ветер, пришедший в город из пустыни, нагнавший в город каракумскую песчаную пыль. У этой пыли был свой запах, свой привкус. Клыч мальчуганом вдруг себя вспомнил. Летний денек вдруг встал в глазах. И далекий аул, и женщина в красном платье, его мать, появилась в дверях их бедного дома и позвала его. И Клыч даже отчетливо услышал ее голос, хотя ее уже не было в живых. Услышал! Конечно же, это из-за вина. По крутой лесенке он поднялся на крыльцо своего дома. Нет, не померещившегося ему, а дома, где он теперь жил в городе. Тихонько, чтобы не разбудить жену и сына, Клыч подвигал рычажком умывальника, вымыл руки, умыл лицо, потом разулся, в носках переступил порог. Жена тотчас поднялась ему навстречу, она не спала, ждала его в длинной рубахе, чуть согнув привычно руку в локте, чтобы закрыть лицо. Но тут же и опустив руку, она заспешила к столу, на котором ждал Клыча укрытый полотенцем чайник. Она налила немного чаю в пиалу, ополоснула ее и налила мужу чай. Клыч зажег лампу, он глядел на жену, на то, как она движется и улыбается. Он был рад, что пришел домой. Ему хорошо было здесь, он огляделся. Все стены комнаты были увешаны большими фотографиями людей, которым Клыч, кинооператор Клыч, поклонялся. И эти люди дружили с Клычом. Они смотрели со стен на него добрыми, смеющимися глазами. Тут были Чаплин, Эйзенштейн, рядом с ними маленький глазастый человечек, сын Клыча. Клыч ему тоже поклонялся. И сейчас, оглядевшись, он заспешил туда, где спал в своей кроватке его сын. Он наклонился над сыном и услышал, что рядом встала жена и тоже наклонилась над сыном. «Так их и откопали утром». Клыча и его жену, наклонившихся, спасающих своими телами сына. Они были мертвы, но сын их еще был жив. Гриша Рухович, уйдя от Денисова, до дома не дошел. Он далеко жил. Студия сняла ему комнату где-то за Текинским базаром. Он шел по ночному городу, утомился и присел на какую-то скамеечку у высокого дувала. Только сел, и скамейка под ним обрушилась. Гнилое оказалось. Гриша начал вставать и изумился, что его не держат ноги, и увидел, что дувал валится на него вместе со звездами с неба, и подумал, должно быть, ну и пьян же я.